счастью, это был всего лишь один его двойник, и он безрассудно не начал всеми тремя двойниками перерабатывать фрукт мудрости дикого края, а иначе последствия были бы очень тяжелыми. После того, как он вернется, нужно сказать Али, Дань Тайлин, Ся и остальным прекратить перерабатывать фрукт мудрости дикого края, или же сказать им, чтобы во время бедствия несомненно нашли себе Чжань Хуаня, который будет их защищать. Несмотря на то, что тело Ечина с быстрой скоростью растворялось под золотистым пламенем бога грома, однако в эту минуту сознание Ечина было очень ясным. Его мысли полностью погрузилось внутрь Даньтоня, и в середине девять звезд в Даньтоне мысли Ечина были словно постоянная звезда, сияющая золотистыми лучами. Ечен непрерывно поглощал золотистое пламя бога грома, погружая его в Даньтонь, а потом сливал его вместе с золотистым человечком в середине девять звезд. Этот золотистый человечек внешне был полностью похож на Ечина и покрылся золотистым слоем, словно одна золотистая статуя. Именно в тот момент, когда Ечен непрерывно поглощал энергию золотистого пламени бога грома, Сау, Сау, Сау, три вещи появились внутри Даньтоня Ечена. Одной вещью была 1/5 часть переработанного Еченом фрукта мудрости дикого края, другими двумя вещами были треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжень. Фрукт мудрости дикого края был таким же видом, как и изначально, а треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжень тем не менее под крещением золотистого пламени бога грома обрели золотистые следы. Ечен ощущал, будто бы видел один сон, и в этом сне он сидел, поджав ноги в одном пространстве, а девять звезд непрерывно вращались вокруг его тела. Казалось, что уже прошло неисчерпаемое количество лет, словно он вот так вот сидел несколько десятков тысяч лет. В данный момент его тело умирало, однако душа тем не менее становилась могущественнее, словно новорожденная трава, сияющая процветающим шансом на выживание. Те культиваторы на границах Даосюэн, наблюдающие издалека, все не могли увидеть Ечина, который был в середине этого золотистого пламени бога грома. Если бы здесь был Чжань Хуан, то он, должно быть, смог бы увидеть, что тело Ечина растворилось с быстрой скоростью, и остался только лишь один маленький золотистый человечек, размером с ладошку, и еще девять звезд, которые непрерывно вращались. Тот золотистый маленький человечек был такой же внешности, как Ечен, и его выражение лица было величественным. Следуя за изменением времени, тело Ечина постепенно начало заново концентрироваться, и из призрачного состояния его тело постепенно стало материальным, и все тело сияло и переливалось золотистым светом. Золотистое пламя бога грома по-прежнему окружало Ечина, и простой человек вообще не мог увидеть обстановку, которая происходила в середине золотистого пламени бога грома. В тот момент, когда Ечен непрерывно поглощал энергию золотистого пламени бога грома, в телепортирующей формации звезды Безбрежного моря появилась одна женщина. Этой женщине было примерно более 30 лет, телосложение его было плотным, у нее были пышные формы, и на ней было надето простое белое платье. Ее из сине-черные волосы были собраны на затылке, лицо у нее было белоснежным, и у нее были возвышенные манеры. У ее внешности словно было удивительное сходство с внешностью Жо Юнь. Вокруг ее тела была шелковая лента, и все тело было накрыто слоем нежного белого цвета, и это было несравненно величественно и непорочно. Однако то, что заставляло недоумевать, это то, что ее ноги не касались земли, а парили по воздуху, словно как душа умершего, и внешность была полупризрачной. Вокруг эти даосю они вообще не видели, что она появилась тут, и по-прежнему поглощали энергию золотистого пламени бога грома, и закаляли свои тела. Шелковая лента той женщины пролетала мимо этих культиваторов на границах Даосюэн, и слово «несуществующая вещь» проникала сквозь тела этих культиваторов на границах Даосюэн, и при этом они совершенно ничего не чувствовали. Она словно вообще не существовала в этом мире. Распространяющаяся энергия золотистого пламени бога грома уже стала очень могущественной, я уже не могу ее выдержать. Я тоже уже не могу выдержать. Если продолжим тут оставаться, то я несомненно взорвусь и погибну. Несколько культиваторов на границах Даосюэн с трудом встали и поспешили идти в сторону телепортирующей формации. Зашедшие самыми первыми два человека уже телепортировались и исчезли внутри формации, а позади их три человека отстали на шаг, и несравненно могущественное золотистое пламя бога грома опустилось сюда. Оставшиеся трое культиваторов на границах Даосюэн видели, что уже вот-вот золотистое пламя бога грома может взорвать их тела, как можно было увидеть, как та женщина слегка взмахнула рукой, и свирепая энергия золотистого пламени бога грома вокруг тела этих троих Даосю они немного сжалась. Эти трое человек воспользовались моментом, и поспешили войти в телепортирующую формацию. Сау, сау, сау. Они непрерывно исчезли внутри формации. Еще чуть-чуть, и они уже умерли бы. Они полагали, что им просто повезло, и свирепое золотистое пламя неожиданно затихло, только лишь они вообще не знали, что та женщина спасла их жизни, а иначе бы они уже давно исчезли бы внутри золотистого пламени бога грома. Внутри формации осталась только лишь та женщина. Ее красивые нереалистичные глаза пристально смотрели в сторону местонахождения Ечина, и несмотря на то, что в любом месте звезды Безбрежного моря было рассеяно золотистое пламя бога грома, однако она по-прежнему могла отчетливо видеть Ечина, который был в середине золотистого пламени бога грома. Наконец появилась 1/5 часть тела и души дикого края. К сожалению, ты не хотела использовать звездный компас Сыму, в ином случае могущественность только лишь прибавилась бы, бормотала она, и немного нахмурила брови. Что же в конце концов за человек оставил этот метательный нож? Какого же рода всемогущими способностями он обладал? Почему я за все это время так и не смогла предвидеть его будущего? Она стояла на своем изначальном месте и наблюдала издалека, затем что-то считала на пальцах. Через долгое время она вздохнула, несколько раз покачала головой и исчезла внутри телепортирующей дороги, вернувшись на звезду Тянь-Юань. Ечен вообще не знал, что есть кто-то, кто наблюдает за ним, и раз за разом проходил крещение золотистого пламени бога грома. Тело Ечина постепенно с золотистого цвета восстановилось в изначальную красивую окраску, которая была словно нефрит. Он открыл глаза и радостно обнаружил, что у его тела произошли изменения. Пройдя крещение через это золотистое пламя бога грома, могущественность его тела увеличилась в несколько раз, его тело, можно сказать, переродилось, а в Даньтоне 9 звезд уже стали намного внушительнее. Границы Шэньсюэн. Несмотря на то, что он был всего лишь Шэньсюэн 1 уровня сложности, однако если он повстречается с культиваторами на границах Шэньсюэн 3-4 уровня сложности, Ечен все равно осмелится противостоять им. Проверив свое тело разок, он обнаружил, что фрукт мудрости дикого края, треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь, после поглощения большого количества энергии золотистого пламени бога грома, тоже немного изменились. Но только неизвестно, смогли ли они достигнуть уровня предметов Дао-6 разряда. Изначально Ечен предполагал, что он вообще не сможет противостоять золотистому пламени бога грома, но никак не ожидал, что ситуация так резко поменяется, и это неожиданно поможет его культивированию значительно увеличиться. Тело словно заново переродилось. Наконец он достиг границ Шэньсюэн, и это был твердый шаг на этом пути культивирования. Должно быть, можно возвращаться на материк Тянь-Юань. Ечен со свистом полетел, и уже появился на расстоянии более 1000 ли, у входа в телепортирующую дорогу, а затем исчез внутри телепортирующей формации. Материк Тянь-Юань, священный город густых облаков, то горное ущелье за пределами города. Очень много людей сейчас собрались на широкой площади и обсуждали между собой. На звезде Безбрежного моря, тот процесс с бедствия, который навлек на себя Ечен, был записан людьми способом некоторых таинственных техник, и эта запись с быстрой скоростью распространилась. Толпа людей обсуждали между собой, они недоумевали, какое же тело неожиданно могло навлечь на себя такую страшную кару небес, в тот момент, когда он всего лишь прорывался с границ Шэньхай на границе Шэньсюэн. В тот момент, когда Ечен появился внутри телепортирующей дороги, взор всех людей направился на Ечена, а выражение лиц людей было изумленным, напуганным, и проявлялось своего рода недоумение. Они глупым взглядом смотрели на Ечена, и долгое время не могли никак отреагировать. Только что, они как раз обсуждали несчастную судьбу Ечена, что он неожиданно навлек на себя страшные 9981 столба золотистого пламени бога грома, а значит, несомненно, уже умер. Они так считали, потому что уже согласно картинке на той записи, они увидели, что Ечен был полностью поглощен золотистым пламенем бога грома. Однако сейчас Ечен тем не менее целым и невредимым вышел со звезды Безбрежного моря. Все люди были ошеломлены, что в конце концов произошло. Неужели Ечен не умер? Разве не говорили, что Ечен был в условиях, когда его никто не защищал, и был ударен 9981 столбом золотистого огня бога грома, а потом он еще смог выжить. Пусть даже если это были культиваторы на границах Даосюэн, но без защиты культиваторов на границах Даосюэн 7 уровня сложности, под атакой 9981 столба золотистого пламени бога грома они вообще не смогли бы выжить. Ечен неожиданно был цел и невредим. Это не слишком уж необыкновенно. Будучи культиватором на границах Шэньсюэн, как же он все-таки смог выдержать атаку золотистого пламени бога грома? Глава 621. Не нужно мстить. На самом деле, с культивированием Ечена у него вообще не было возможности противостоять золотистому пламени бога грома. Его тело было полностью ликвидировано золотистым пламенем бога грома, однако в итоге, благодаря таинственности 9 звезд, Ечен смог зародить новую жизнь. Если бы сейчас Ечен, используя тело, снова подвергся бы нападению золотистого пламени бога грома, то его сердце по-прежнему было бы наполнено сильным страхом. Ечен все еще размышлял о таинственности 9 звездных секретных методов. А что касается метательного ножа, то в тот момент, когда тело Ечена исчезло, он вообще не мог установить местонахождение метательного ножа, словно метательный нож, который был в его голове, полностью исчез вместе с телом. Ечен в душе недоумевал, неужели метательный нож в его голове был только лишь изображением и вовсе не был материальным? Не было никого, кто бы мог ответить на эти вопросы. Под пристальным вниманием толпы людей Ечен улыбался и махал рукой. Здравствуйте. Под наблюдением толпы людей он весело направился идти в сторону священного города густых облаков. Толпа людей обменивались растерянными взглядами. Никто не знал, как же в конце концов Ечен остался жив под атакой золотистого пламени бога грома. Однако то, что Ечен выжил, было железным фактом. У них родилось очень сильное любопытство по отношению к могущественности тела Ечена, и все то, что случилось на звезде безбрежных облаков, с быстрой скоростью распространило имя Ечена по всему материку Тяньюань. Даже некоторые чжаньхуани обратили на Ечена свое внимание, и даже несколько из них выразили желание принять Ечена в свои ученики, и отправили несколько человек в священный город густых облаков в клан Е, однако Ечен им отказал. Ечен не придавал значения тому, что может вызвать недовольство каких-либо чжаньхуани, и если нужно было отказать, то он все же отвергал предложение. Ему и самостоятельно очень хорошо культивировалось, и разве ему нужно было искать для себя учителя? Так же было насколько чжаньхуани, которые проявляли интерес к телу Ечена, и специально отправляли людей, чтобы спросить у Ечена, каким же в конце концов телом он обладает, что неожиданно в тот момент, когда он прорывался на границе Шэньсюэн, навлек на себя 9981 столб золотистого пламени бога грома. К тому же, Ечен, находясь в условиях, когда его никто не защищал, неожиданно смог выжить под атакой золотистого пламени бога грома. Ечен в свою очередь отвечал, что тоже не знает ответа, и также не знает, почему в тот момент, когда он прорывался на границе Шэньсюэн, на удивление смог навлечь на себя золотистое пламя бога грома. Ечен предполагал, что скорее всего это было связано с фруктом мудрости дикого края, в том, что он переработал 1/5 часть фрукта мудрости дикого края. Скорее всего, что он обладал частью тела и души дикого края и послужило тому, что он навлек на себя золотистое пламя бога грома. Однако Ечен все же не мог рассказать тем чжаньхуаням, что у него на руках есть фрукт мудрости дикого края, иначе он не смог бы избавиться от пристального наблюдения других людей. Фрукт мудрости – это на самом деле очень драгоценная вещь, и если о нем рассказать, то это несомненно вызовет беспорядки. Если люди узнают, что у Ечена есть более 300 фруктов мудрости дикого края, то неизвестно, сколько людей могут сойти с ума, и скорее всего их даже не остановит законы суда Дао. Кто знает, может быть, суд Дао и сам захочет завладеть этим фруктом. Следует знать, что фрукт мудрости дикого края – это вещь, которая чуть ли не уничтожила всю звезду Тяньюань. Ечен понимал, что то, что он смог заполучить фрукт мудрости дикого края, было планом души звезды, но он также не знал, почему душа звезды решила передать хранение фрукта мудрости дикого края ему. Видимо, на этот вопрос он сможет узнать ответ только после того, как повстречается с душой звезды. Во времена Синсюана на звезде Тяньюань было более 1000 чжаньхуани и более 100 шишини, однако ради того, чтобы защитить священное дерево дикого края, убитых и раненых было 9 из 10. Священное дерево дикого края было сожжено дотла, и только после этого те грабители, прибывшие из звездного неба, покинули звезду Тяньюань. Все люди предполагали, что священное дерево дикого края было полностью ликвидировано, и вместе с ним были Шишини, Чжань Хуань и владыка звезды Син Сюань, которые погибли в сражении. А что касается информации о священном дереве дикого края, то она исчезла в этом долгом историческом пути. Ечен предполагал, что тот кусок священного дерева дикого края был спрятан душой звезды, вплоть до того момента, как его нашел он, после чего священное дерево дикого края снова появилось в этом мире. После того, как священное дерево дикого края на протяжении нескольких десятков тысяч лет накопило достаточное количество звездной силы, то, как только его посадили, оно сразу же зацвело и дало плоды. 327 фруктов мудрости дикого края. Каждый из этих фруктов может сформировать одно тело и душу дикого края, которые будут равносильны телам первого рода. Душа звезды может управлять судьбами большей части людей на звезде Тянь-Юань, и она спланировала, чтобы фрукт мудрости дикого края попал к нему в руки. Может быть, душа звезды хочет, чтобы Ечен вскормил толпу небывалых культиваторов на звезде Тянь-Юань. Если он вскормит толпу людей, которые будут обладать телом и душой дикого края, то на звезде Тянь-Юань станет намного безопаснее. Так как звезда Тянь-Юань является пристанищем всех существ на ее поверхности, и если предки дьявола нападут, все люди несомненно будут сражаться на смерть. Ну и конечно же, если он вскормит эту толпу культиваторов, душе звезды станет намного безопаснее. Однако сейчас полностью заполучить тело и душу дикого края несомненно является очень опасным делом. Ечен до сегодняшнего дня всего лишь переработал 1/5 часть фрукта мудрости дикого края, и все равно навлек на себя такого рода страшную кару небес, под которой чуть ли не умер. Если его тело сможет полностью сформироваться в тело и душу дикого края, то можно себе представить, какого рода страшная кара небес может обрушиться на него. Поэтому судьбу более 300 фруктов мудрости дикого края Ечену все же нужно хорошенько обдумать, и потом уже вынести решение. До настоящего момента, Ечен уже отправил несколько фруктов мудрости дикого края, включая Дань Тайлин, Али, Ероу, его отцу, дедушке, Епину и остальным, и всем этим людям он мог доверять. Для того, чтобы позаботиться о их безопасности, Ечен тут же отправил людей и передал, чтобы они были осторожней, и чтобы временно прекратили перерабатывать фрукт мудрости дикого края, потому что это на самом деле очень опасно. Горня Цепь Цилин, дворец Лин Хуана. На площади для состязаний, силуэты двух Даосю они непрерывно мелькали, и непрерывно применялись разного рода таинственные техники, которые сотрясали весь запрет вокруг. Этими двумя людьми и были ученики Лин Хуана, Иянь и Сюань. Иянь и Сюань уже вернулись со звезды души огня, а Лин Хуан отправил других, которые заменили их. После небольшой тренировки два силуэта остановились и опустились на площадку для сражений, стоя напротив друг другу. Брат-наставник Иянь, за этот период времени твое культивирование продвинулось вперед. Немного улыбаясь, говорил Исюань. Большое спасибо, брат-наставник. Если сравнить мое культивирование с культивированием брата-наставника, то я еще очень сильно отстаю. Вежливо говорил Иянь, однако в душе тем не менее был самодоволен. С тех пор, как он вернулся в горную цепь Цилин из священного города густых облаков, то Лин Хуан считал, что словно был перед ним в долгу. Все же Иянь был оскорблен, но у учителя тем не менее не было возможности восстановить справедливость ради своего ученика, и он не мог противостоять Ечену и Радулин, поэтому учитель подарил ему одну духовную пилюлю Юань 3 разряда. После того, как Иянь съел эту пилюлю, то его культивирование, которое долгое время находилось в состоянии застоя, наконец немного продвинулось вперед. Несмотря на то, что Исюань можно считать дружил с Иянем, однако будучи учениками одного учителя, между ними все же была небольшая конкуренция. В последний период времени Лин Хуан дал Ияну одну духовную пилюлю Юань 3 разряда, и Исюань от этого чувствовал недовольство, однако он все же немного улыбнулся и сказал: «Брат-наставник Иянь, есть одно дело, но я не знаю, говорить о нем или нет. Брат-наставник Исюань, говори, что хотел сказать». Иянь немного приподнял брови и немного удивленно сказал: «Брат-наставник, послушай меня, это дело с Еченом и родом Лин тебе все же будет лучше оставить». Исюань словно искренне говорил. Услышав слова Исюаня, в глазах Ияна промелькнул возмущенный холодный блеск, и он мрачным голосом сказал: «Ечен и Лин Юй отобрали у меня мои владения и чуть ли не убили меня, С этим врагом я не буду жить под одним небом. И разве это дело можно так просто бросить? В этом деле, несомненно, нужно восстановить справедливость. Неужели люди рода Лин нашли брата-наставника Сюэна и сказали тебе, чтобы ты попросил за них пощады? Лучше будет, если брат-наставник Сюэн больше не будет говорить об этом деле. Услышав слова Ияна, Сюэн вовсе не сердился, а наоборот, в его сердце была радость чужой беде, и он с преспокойным видом сказал: «Что такое говорит брат-наставник Иянь? Разве я могу просить пощады за род Лин? Тогда зачем брат-наставник начал этот разговор?» Эх, Сюэнь немного вздохнул, сделал небольшую паузу, и затем сказал: «Причиной, почему я начал говорить об этом брату-наставнику, было то, что если брат-наставник начнет создавать проблемы для рода Лин, то это на самом деле будет глупым поступком. В настоящее время род Лин уже не такой, как прежде, и за последний период времени Лин Юй стал зятем императора духовного направления Цзыхуа, к тому же стал главой рода Лин. Силу и могущество императорского рода духовного направления Цзыхуа брат-наставник Иянь сам знает, и если мы захотим задеть род Лин, то повстречаемся с очень могущественной силой. К тому же Лин Юй за последний период времени неизвестно как, но смог установить связь с одной семьей, изготавливающей предметы, и создал с ними торговый союз, благодаря чему сейчас загребает деньги лопатой. Также он создал торговый союз со всеми торговыми сообществами наивысшей степени материка Тяньюань. Сейчас, даже если учитель Лин Хуан захочет пойти против них, пожалуй, даже он не сможет справиться с ними. И Сюань говорил и разжимал руками, а выражение его лица было беспомощным. «Брат-наставник Сюань, сказанные тобой слова правда?» — немного взволнованно говорил Иянь. Он оставался в горной цепи Цилин уже такое долгое время, и помимо того, что разок сходил на звезду души огня, все время был занят культивированием, и уже очень долго не слышал новостей о событиях снаружи. Сейчас, после того, как он услышал эти слова, то в его сердце невольно стало мутно. «Учитель поручил нам, чтобы мы во что бы то ни стало не рассказывали тебе об этом, чтобы это не повлияло на твое культивирование, однако сейчас на всей горе Цилин, словно остался только лишь ты один, кто еще не знает об этом». И Сюэн словно с горечью говорил: «Я тоже до этого момента колебался, но хорошенько все обдумав, все же решил рассказать тебе, чтобы ты не наделал необдуманных поступков». И я не услышал слова Сюэна, и в его сердце начала увеличиваться ненависть. Он вспоминал то, как Лин Юй оскорбил его, отобрал у него территорию, и к тому же он чуть ли не умер от рук Лин Юй. Почему Бог так поступает со мной? Почему я был оскорблен, но тем не менее не могу отомстить? Я не хочу с этим мириться. Выражение лица Яна изменилось, он поднял голову вверх и яростно кричал, а в его глазах было беспредельное желание отомстить. Под этим яростным криком он на удивление выплюнул сгусток крови. «Брат-наставник Янь, тебе ни в коем случае нельзя принимать это близко к сердцу». Уголки рта Сюэна немного искривились, и он притворился, будто бы спешил утешить Яна, затем сказал: «Судьба такая, поэтому все же нужно оставить это дело. Я не отступлю, я не отступлю». Выражение глаз Яна было бешеным, он опустил голову и, скрипя зубами, говорил: «Раз уж я не могу задеть род Лин, но неужели я не смогу разобраться с одним Ечином?» Услышав слова Яна, Сюэн словно хотел что-то сказать. «Брат-наставник, несмотря ни на что, говори, что хочешь сказать. Во что бы то ни стало, я несомненно должен убить этого Ечина, и я ни в коем случае не отступлюсь». Иянь свирепо вытер следы крови на уголках рта и сильно сжал кулаки, что стали выпячивать его вены. Сюэн активировал руку, и в его руке появился один кристалл звездного камня, а внутри него мелькала одна картинка за другой. Это как раз и была запись того бедствия, которая обрушилась на Ечина на звезде Безбрежного моря. Иянь пристальным взглядом смотрел на кристалл звездного камня в руках Сюэна, сильно нахмурил брови и немыслимо говорил: «Это тот мальчишка Ечен? Как это возможно? Он же всего лишь на границах Шэньхай, как он мог навлечь на себя 81 столб золотистого пламени бога грома? Он сейчас уже прорвался на границы Шэньсюэн. Пусть даже если он прорвался на границы Шэньсюэн, как он мог навлечь на себя золотистое пламя бога грома?» И Янь по-прежнему не хотел верить. Глава 622. Храм Цзэюнь. Очень много чжаньхуани сейчас обсуждают это дело, и они предполагают, что Ечен несомненно обладает своего рода особенным телом, и очень много чжаньхуани проявили желание принять Ечена в свои ученики. К К тому же, насколько мне известно, среди людей клана Е, которые переселились с материка Дундалу, как минимум есть более 10 человек, у которых степень слияния с душой звезды превышает 50. В этом клане таланты зарождаются из поколения в поколение, и это очень изумительно. Скорее всего, через 100 лет клан Е станет влиятельной семьей, которая будет обладать более 10 шаньхуанями. Задевать такого рода клан на самом деле будет неразумным поступком. И Сюань говорил горькую правду. Поэтому эти мысли о мести, брату-наставнику и Яну все же лучше оставить. Учитель тоже сказал остановить расследование, и Янь низко опустил голову, долгое время молчал, и затем спросил. Два его глаза были багряно-красными, и были наполнены кровавыми нитями. Учитель тоже находится в безвыходном положении, а мы, будучи его учениками, разве можем создавать проблемы для нашего учителя? Со вздохом говорил Исюан, и похлопал Яна по плечу, утешая его. То, что мы не можем задеть род Лин, я еще понимаю, но неужели мы не можем разобраться с одним Ечином? Я не хочу с этим мириться. И Янь поднял голову, и яростно кричал, а его глаза были наполнены желанием ругаться. Его ярость увеличивалась, и ци вокруг его тела стала очень беспорядочной, и за короткий период времени на его голове появилось немного седых волос, а выражение его лица было безумным. «Братец-наставник, не стоит так печалиться». И Сюань увидел безумное выражение лица Яна, и был немного удивлен, однако в глубине его глаз у него промелькнула небольшая холодная усмешка. Вокруг тела Яна вся ци находилась в большом хаосе, и он только лишь чувствовал, что все его старания были напрасными, что все упорство превратилось в ерунду. Он невольно запрокинул голову и с горечью кричал: «Раз уж так, тогда какой смысл мне влачить свое жалкое существование в этом мире?» После того, как он закончил говорить, то на удивление потерял сознание. «Брат-наставник, что с тобой?» И Сюань никак не ожидал, что гнев Ияна доведет до такого состояния. Он немного обомлел, и сразу же отреагировав, поспешил вперед и подхватил Ияна. Через некоторое время Лин Хуан получил новости от подчиненных, и узнав, что здесь произошло, взял с собой нескольких учеников, и сразу же поспешил сюда. Что с Иянем? Лин Хуан сдерживал золотистый блеск вокруг своего тела, а тон его речи был очень обеспокоенным. Братец-наставник Иянь из-за дела, которое касается рода Лина и Ечина, пришел в ярость, его ци стала очень хаотичной, он потерял связь с реальностью, и потом потерял сознание. Рядом стоящий Исюан вежливо говорил, однако он не осмеливался говорить, что это он рассказал все Ияну. Увидев, что голова Ияна заполнилась седыми волосами, а выражение лица стало мрачным, Лин Хуан, вздыхая, качал головой. «Иянь, ах, Иянь, тебе не стоило так горевать, если у тебя есть какие-то обиды, учитель несомненно восстановил бы ради тебя справедливость. Ну зачем было причинять такой вред своему культивированию?» Лин Хуан помахал рукой и приказал подчиненным аккуратно отнести Ияна в комнату. «Вы несколько братьев-наставников Ияна, хорошенько позаботьтесь о нем, позвольте ему хорошенько отдохнуть и набраться сил, и ни в коем случае не позволяйте ему переживать», — сказал Лин Хуан Исюану и остальным. «Слушаемся, учитель». Исюань и остальные поспешили сразу же ответить. «Звезда Цзэюнь, в том отдаленном глубоком месте». Ечен, следуя за стариком Сюань Лином, прошел через узкую и длинную пещеру, и на всем пути они погружались вглубь под землю, а затем прошли через один убогий каменный мост. Стоя на этом мосту, который был сооружен из одной каменной плиты, и посмотрев вниз, вдали, на глубине можно было увидеть магму фиолетового цвета, которая медленно текла, и накаленный туман непрерывно возвышался вверх. Несмотря на то, что расстояние было очень большим, однако этот возвышающийся горячий поток словно мог поджарить человека. Ечен следовал за Шишинем Сюаньлином и не отставал от него. Он не знал, куда же ведет его старик Сюаньлин, ведь они уже шли несколько часов, но по-прежнему не было видно конца пути. Расстояние отсюда до поверхности земли было как минимум несколько десятков тысяч ли, и на такой глубине под землей на скалах, на удивление, были проложенные человеком дороги, и также неизвестно, кто именно их проложил. К тому же, какая была причина строительства этих подземных туннелей? Шишень Сюаньлин, куда же в конце концов ведет эта дорога? Ечен не смог сдержать своего любопытства и спросил. «Как дойдешь, так и узнаешь», — старик Сюаньлин спокойно сказал, и по-прежнему не поворачивая головы продолжал идти вперед. Несмотря на то, что его телосложение было сгорбленным, Однако скорость тем не менее была очень быстрой. Ечен немного нахмурил брови и посмотрел вглубь этого туннеля. Однако внутри пещеры все было черным, словно смола, и вообще не было видно конца пути. Эта горячая температура, которая долетала от лавы, оказывала на Ечена своего рода ощущение, что в этот момент он идет прямо по самой лаве. Неважно, какие были мысли у Ечена, старик Сюань Лин по-прежнему шаг за шагом шел вперед, и только лишь оставлял половину своего горбатого силуэта, который частями исчезал внутри этого мрака. Прошло очень много времени, и внутри того мрака раздался уединенный голос старика Сюань Лина. «Уже почти дошли. Наконец, они почти дошли». Ечен все время думал об этом неизвестном месте, куда они шли, и его сердце было наполнено ожиданием. Однако, чем глубже они погружались, тем выше становилась температура, и эти доносящиеся горячие волны словно готовы были его поджарить. Ечен невольно молчал и вращал 9 секретных звездных методов, чтобы противостоять этой невыносимой температуре. Следуя за стариком Сюань Лином, они прошли еще часть пути и наконец вышли из узкого и темного туннеля. Та волнующая сцена, которая появилась перед их глазами, полностью ошеломила Ечена. Ечен даже не мог себе вообразить, что здесь под землей, на удивление, сможет увидеть такого рода изумительную сцену. Впереди было несравненно широкое пространство, которое было наполнено сиреневой магмой. Куда ни посмотри, было не видно ее конца, словно это был безбрежный океан магмы. Там была проложена одна дорога, сделанная из громового золота, и которая напрямую продолжалась в отдаленное место. А в середине того океана магмы возвышался один большой золотистый дворец, который исчезал среди этих горячих волн и смутно проявлялся. Везде была сиреневая магма, которая также блестела и переливалась золотом. В отдаленном месте тот огромный дворец был словно древний дворец земных и небесных богов. У него было бесчисленное количество ступеней, также были столбы, высота которых достигала несколько сотен метров. Этот величественный дворец словно был воображаемым, но тем не менее сейчас он на самом деле появился перед их глазами. Скоп огромного давления тут же ударил в лицо, и он содержал в себе непревзойденную силу, отчего у человека невольно зарождалось чувство покорения. Широкая, прямая и золотистая дорога протягивалась в отдаленное место вдоль по магме сиреневого цвета, и затем полностью исчезала среди кружащего густого тумана. Ечен смотрел на эту удивительную картину, и его дыхание невольно остановилось, и только через долгое время он снова пришел в себя. Ечен сразу же активировал метательный нож в своей голове, который начал слегка дрожать, и большое количество чистой сюаньцы вырвалось наружу, и та несравненная сила давления наконец уменьшилась намного. Старик Сюань Лин, идя по этой золотистой дороге, немного остановился и изумленным взглядом посмотрел на Ечена. Он полагал, что Ечен под силой этого давления сразу же встанет на колени. Однако, по-видимому, этот молодой человек действительно непростой. Старшие поколения, что это за место? Ечен смотрел вдаль и спросил. Он никак не ожидал, что под землей звезды Цзыюнь есть такого рода место. Это на самом деле удивительное зрелище. Мы называем это место дворец Цзыюнь. В очень древние времена 12 могущественных владык звезды оставили исторические памятники на звезде Цзыюнь. Помимо меня до настоящего дня никто больше сюда не приходил, и я могу только лишь дойти до веранды дворца Цзыюнь. У меня нет возможности зайти в самую глубь дворца. Я тоже не знаю, для чего же в конце концов 12 владык звезды соорудили этот дворец Цзыюнь. Тогда зачем старшее поколение привел меня сюда? Недоумевая спросил Ечен. Даже Шишень не может войти в это место, а он тем более не сможет направиться туда. Дворец Цзыюнь до настоящего дня существовал самостоятельно, а от тех 12 владык звезды уже не осталось и следа, и звезда Цзыюнь уже несколько десятков тысяч лет не вступала в связь с какой-нибудь другой звездой. Ты скажи, кто же в конце концов еще знает таинственность дворца Цзыюнь? Старик Сюань Лин улыбнулся с немного скрытым смыслом и спросил, смотря на Ечена. От тех 12 владык звезды, которые когда-то возвели этот дворец Цзыюнь, уже не осталось и следа. Насколько мне известно, старшее поколение Тянь Юань уже умер, и таинственность у того времени уже исчезла в этом долгом историческом процессе. Разве может быть еще кто-то, кто может об этом знать? Ечен сильно нахмурил брови, однако через некоторое время его сердце вздрогнуло, и он сказал: «Неверно, есть еще кое-кто, кто знает. Владыка звезды все же человек, который в итоге проигрывает времени, а они, Тем не менее вечные существа, и начиная с периода несколько десятков тысяч лет назад, просуществовали вплоть до сегодняшнего дня, и это души звезд. Старик Сюань Лин немного кивнул головой, а в его матовых зрачках появилось удивительное выражение счастья, и он сказал: «Верно, это именно души звезд. Они существуют с древних времен и являются вечными существами. Если люди имеют свойство стареть и умирать от возраста, то первоклассный род, помимо того, что, если их не убьют, или же поглотит, могут вечно существовать в этой вселенной. Их могущественность достигла такой степени, что они могут управлять судьбами людей, они всезнающие». В глазах старика Сюань Лина не было фокуса, он просто смотрел вдаль на дворец, и немного воодушевленным и дрожащим голосом говорил: «Они и есть боги. Главное, чтобы они не были поглощены предками дьявола, тогда они могут жить вечно, это и есть души звезд». Ечен не знал, на самом ли деле души звезд могут жить вечно, однако для души звезды прожить несколько миллионов лет или даже более 100 миллионов лет было распространенным случаем, а что касается человека, то для него это прямо-таки неисчерпаемое количество лет. Поэтому, пусть даже если владыки звезд уже умерли, душа звезды по-прежнему знала изначальную причину построения дворца Цзэюнь. Старшие поколения Сюань Лин знают, где находится душа звезды Цзэюнь? Спросил Ечен. Я не знаю. В глазах старика Сюань Лина промелькнуло немного мрачного блеска, и он немного разочарованно сказал: «До настоящего момента у меня так и не появилась возможность связаться с душой звезды Цзэюнь, словно она бросила нас. Как могло так произойти? Если бы старшее поколение Сюань Лин изо всех сил не сражался бы, то душа звезды Цзэюнь, пожалуй, уже давно была бы поглощена предками дьявола». Ечен немного нахмурил брови и, недоумевая, говорил: «Несмотря на то, что дела обстояли так, однако душа звезды Цзэюнь ни разу не выходила с нами на связь, поэтому мы предполагаем, что душа звезды Цзэюнь должно быть заперта в каком-то месте, и возможно это связано с тем сооружением, которое возвели 12 владык звезды. Я предполагаю, что вся таинственность скрыта во дворце Цзэюнь, который находится перед нами», — немного взволнованно говорил старик Сюань Лин. Он, опираясь на палку, посмотрел вдаль и, вздыхая, говорил: «Однако у меня нет возможности войти внутрь храма». Ечен все же не понимал, для чего старик Сюань Лин привел его сюда. Неужели он полагает, что Ечен сможет войти внутрь этого храма? «Наверное, ты в душе очень сильно недоумеваешь, для чего же все-таки я привел тебя сюда?» Старик Сюань Лин словно прочитал мысли Ечена, затем спросил: «Верно». Ечен немного кивнул головой. «Помимо души звезды Цзэюнь, есть еще кое-кто, кто скорее всего знает тайны того времени. Душа звезды Тянь Юань». Сердце Ечена вздрогнуло, он посмотрел на старика Сюань Лина и сказал: «Верно, душа звезды Тянь Юань несомненно должна знать». Старик Сюань Лин немного кивнул головой и сказал: «Я на твоем теле ощутил немного ци души звезды Тянь Юань. На моем теле есть ци души звезды Тянь Юань? Как это возможно?» Ечен не мог в это поверить. Неужели эту ци оставил звездный компас Сыму? Однако при нем сейчас вообще не было звездного компаса Сыму. Глава 623. Небесные сети Цзэюнь. Также все это может быть лишь моим предчувствием. Если мои предположения не ошибочны, то душа звезды Тянь Юань несомненно отправила тебя в это место, или же ты единственный, кто сможет войти во дворец Цзэюнь. Поэтому я и привел тебя сюда. Как-то раз я прочитал оставленные с древних времен записи звезды Цзэюнь, и там было написано кое-какие тайны про дворец Цзэюнь, что внутри него есть одно величайшее сокровище, которое называется небесные сети Цзэюнь. Это предмет дара души звезды, одна шелковая лента, и нужно лишь достать эту шелковую ленту, тогда, кто знает, может быть, получится высвободить из заключения душу звезды. На лице старика Сюань Лина появилось немного румяна, и он немного воодушевленно сказал: «Ечен, все живое на звезде Цзэюнь я полностью вручаю в твои руки. Нам необходимо связаться с душой звезды Цзэюнь». Услышав слова старика Сюань Лина, выражение лица Ечена сразу же стало серьезным. «Для всех живых существ звезды Цзэюнь крайне необходимо связаться с душой звезды, ведь предки дьявола привели многочисленную армию огромных рабов, и в данный момент захватили всю поверхность звезды Цзэюнь, что говорит о том, что звезда Цзэюнь в скором времени уже падет, а у них нет возможности связаться с душой звезды. Из этого можно себе представить, какого рода тревогу испытывают все живые существа на звезде Цзэюнь. Если я смогу войти в храм Цзэюнь, то я несомненно помогу старшему поколению Сюань Лину добыть тот предмет да души звезды», — серьезно говорил Е Чен. Он посмотрел вдаль на тот дворец, который был виден в тумане, и его сердце было наполнено недоумением, ответить на которое он не мог. «Если душа звезды Цзы Юнь была запрета в каком-то месте, тогда зачем те 12 владык звезды так поступили в те годы? Если душа звезды Цзы Юнь окажется каким-нибудь страшным существом, то разве выпустив ее не принесет еще более сильный риск? 12 владык звезды не могли без всякой причины соорудить здесь этот дворец Цзы Юнь? Каким же все-таки существом была душа звезды Цзы Юнь в те годы, что она смогла привлечь к себе 12 владык звезды, которые прибыли из разных мест? И почему они все так хлопотали и соорудили фиолетовый кольцевидный звездный туман, спрятав звезду Цзы Юнь в этом звездном небе? Я могу тебя провести до наружной части дворца, а что касается того, сможешь ли ты зайти внутрь дворца, уже будет зависеть от божьих планов. Если ты сможешь войти, тогда всем живым существам звезды Цзы Юнь повезет. Надеюсь, душа звезды Тянь Юань специально отправила тебя в это место. Старик Сюань Лин бормоча говорил: душа звезды может контролировать циркуляцию Ци между небом и землей, и время от времени также может использовать кое-какие методы, чтобы повлиять на мышление людей и на некоторые их поступки. Я верю, что каждый человек, который ступил на звезду Цзы Юнь, был отправлен душой звезды Тянь Юань. Они вовсе не без всякой причины прибыли в это место. Душа звезды на самом деле такая всемогущая? Старик Сюань Лин, такого рода уважаемый Ши Шэнь должно быть не стал бы просто так запугивать вымышленными историями. Старик Сюань Лин взмахнул правой рукой, и тут же он и Е Чен накрылись световым колпаком, которое сконцентрировалось из Сюань Ци. Е Чен тут же ощутил себя намного легче, и этот горячий пар от магмы и подавляющая энергия от дворца были преграждены этим световым колпаком. Два человека шли вдоль по прямой и широкой золотистой дороге, проходя через сиреневую магму. Старшие поколения, почему почва земли на звезде Цзы Юнь фиолетового цвета? Е Чен с одной стороны плотно следовал за стариком Сюань Лином, с другой стороны спрашивал: душа звезды Цзы Юнь — это только недавно родившаяся душа звезды, которая к тому же обладает очень уважаемым кровным родством. Если она сможет вырасти, то сможет стать очень могущественной душой звезды. Я предполагаю, что это как раз таки послужило причиной тому, что 12 владык звезды спрятали ее. Почва фиолетового цвета символизирует ее кровное родство. Душа звезды Цзы Юнь, недавно родившаяся, узнав эту информацию, Е Чен был немного удивлен и был наполнен любопытством. В мире душ звезд некоторые вещи на самом деле были несравненно удивительными. Все это предположения старшего поколения Сюань Лина, или же все это записано в древних таинственных книгах? Спросил Е Чен. Все это всего лишь мои предположения, сказал старик Сюань Лин. Это не могло быть записано в древних таинственных книгах. Все эти вещи на самом деле не могли быть записаны в древних таинственных книгах. Однако на что основывались предположения старика Сюань Лина? Смотря на горбатый силуэт старика Сюань Лина, который шел впереди, Е Чен видел его высокий горб, полную голову седых волос и состаренные черты лица. Его жизни уже скоро настанет конец. Конечно же, если сравнить с продолжительностью жизни простого человека, то старик Сюань Лин уже прожил очень долгую жизнь. Прожить несколько сотен лет – это очень просто, однако для человека, который прожил приблизительно 6000 лет, эти несколько сотен лет будут считаться ничем. Несмотря на то, что старик Сюань Лин был настолько старым, и его жизнь могла оборваться в любой момент, однако Е Чен нисколько не сомневался, что его состарившееся тело в любое время может выпустить несравненное количество силы. Никто не должен пренебрегать возможностями одного Ши Шэня, пусть даже если этот Ши Шэнь уже является дряхлым стариком. Е Чен, следуя за стариком Сюань Лином, прошел золотистую дорогу, и наконец они дошли до дворца. Подняв голову и посмотрев на величественный дворец перед собой, в сердце Е Чена начало увеличиваться чувство почтения. Туман раскрылся, и перед глазами появились ступени, усыпанные громовым золотом. Если посмотреть наверх, то в конце ступеней возвышался огромный величественный дворец. Этот дворец словно плавал в жидкости золотистого цвета и выглядел величественным и таинственным. Старик Сюань Лин уже не первый раз сюда пришел, поэтому уверенно вступил на золотистую ступень. В мгновение ока, под его ногой на той золотистой ступени появилось бесчисленное количество золотистых лучей, которые начали исходить от ступени, и накрывать их. Этот накрывающий блеск содержал в себе бесчисленное количество амулетов, и те амулеты ударяли по колпаку из света, который старик Сюань Лин сконцентрировал из Сюань Ци, отчего световой колпак бурно дрожал. В сердце Ечина стало сурово. Эти золотистые ступени были окутаны запретом, и если их задеть, то они сразу же начинали атаковать. В этот момент посох в руках старика Сюань Лина поддерживал их на ступенях, а тело начало выпускать еще больше силы, и Сюань Ци с быстрой скоростью накрыло световой колпак, стабилизировав его. По этой лестнице нельзя пролететь, и к тому же только лишь культиватор на границах Шишени выше может по ней пройтись. Когда-то один культиватор на границах Чжаньхуан нашей звезды Цзыюнь в конце этой лестницы получил тяжелые ранения. Выражение лица старика Сюань Лина было серьезным, и он дал понять Ечину, чтобы плотно следовал за ним. Даже культиватор на границах Чжаньхуан получил тяжелые ранения, Ечен никак не ожидал, что эта лестница, которая выглядит безвредной, на удивление обладает такого рода сильной уничтожающей силой. Ечен не осмеливался покидать световой колпак из Сюань Ци старика Сюань Лина, и вплотную следуя за ним, поднимался по лестнице. Два человека, один впереди, другой позади, поднимались по ступеням, и чем выше они поднимались, тем сложнее становились амулеты и сияния, которые выпускали ступени, и сила их тоже становилась все более могущественной. Старик Сюань Лин непрерывно увеличивал оборону светового колпака из Сюань Ци. Ечен смотрел на все это, и на его сердце был трепет. По такого рода пути на самом деле может пройти только лишь культиватор выше границ Шишень. Для чего же 12 владык звезды соорудили этот большой дворец, и что же в конце концов в нем спрятано? Неизвестно, как долго они шли, но два человека наконец достигли конца лестницы и вошли в наружную часть дворца Цзыюнь. Внутри веранды большого дворца в любом месте летали разного рода фиолетовые таинственные амулеты, которые выпускали семицветные ослепляющие глаза лучи. Таинственная и отдаленная ци циркулировала повсюду, словно небо, заполненное туманом. Такого рода величественная ци вызывала на сердце человека чувство трепета. Вокруг стояло 12 толстых колонн, и на каждой из них было выгравировано изображение мужчины и женщины. Это и были те 12 владык звезды, которые соорудили этот большой дворец. Трое девушек и 9 мужчин, и все они были из разных родов, одежда у них тоже очень сильно отличалась, однако у каждого из них было строгое и почтительное выражение лица, которое зарождало чувство величия. Среди них также величественно стоял старшее поколение Тянь Юань, точнее его изображение в его молодые годы. Ечен смотрел на колонны, и только лишь лицо старшего поколения Тянь Юань было очень хорошо ему знакомо. Сердце Ечена было наполнено загадками, и он думал, что когда направится в подземные лунные чертоги, то несомненно должен будет расспросить остаток мысли старшего поколения Тянь Юань. Однако пусть даже если он направится в подземные лунные чертоги, то не факт, что старшее поколение Тянь Юань появится перед ним. Фиолетовые амулеты носились по воздуху всего большого дворца, и было такое ощущение, что они оказались среди океана амулетов. Ечен знал, что эти фиолетовые амулеты обладают еще более могущественной убийственной силой, по сравнению с тем золотистым светом, который только что их атаковал. Если бы не защита светового колпака из Сюань Ци старика Сюань Лина, то Ечен скорее всего сейчас уже превратился бы в труп. Если снаружи дворца такая ситуация, то неизвестно, как может быть внутри. Ечен следовал за стариком Сюань Лином, и на всем пути они шли вперед. Пройдя область густого скопления фиолетовых амулетов, и пройдя еще немного вперед, где в воздухе больше не было амулетов, старик Сюань Лин убрал световой колпак из Сюань Ци. Посмотрев вперед, они увидели огромные величественные двери, высота которых достигала более 10 метров. Эти огромные двери были полностью сконцентрированы из амулетов, и на их поверхности была печать одного огромного и древнего иероглифа Чжэнь. Надпись иероглифа была написана исключительно красивым почерком, и он проявлял несравненно сильную ци. Только лишь посмотрев на этот иероглиф, появлялось желание преклонения. Только лишь посмотрев на этот иероглиф Чжэнь, Ечен сразу же ощутил несравненную силу давления. Все дьявольские мысли из его сердца полностью рассеялись, и сердце его стало полностью чистым. Старик Сюань Лин остановил свой шаг, его длинные седые волосы начали разлетаться по воздуху, и на его лице появилось тягостное выражение лица. В этот момент Ечен справа подошел к старику Сюань Лину и увидел его выражение лица, отчего Ечен немного недоумевал. Культиватор на уровне Ши Шэнь перед лицом этого иероглифа Чи Шэнь тоже испытывает огромную силу давления. Неужели, чем выше у человека культивирование, тем сильнее оказывает давление этот иероглиф Чи Шэнь? Еще немного пройти вперед, и уже будет внутренняя часть дворца Цзы Юнь. Старик Сюань Лин, неся на своих плечах это огромное давление иероглифа Чи Шэнь, шаг за шагом направлялся вперед и остановился в шаге от местоположения иероглифа Чи Шэнь. Ечен спокойно смотрел на старика Сюань Лина и не знал, что же старик Сюань Лин собирается делать. Тут же можно было увидеть, как старик Сюань Лин протянул руку вперед и попытался расколоть большие двери. В тот момент, когда правая рука старика Сюань Лина коснулась той печати иероглифа Чи Шэнь, тот иероглиф Чи Шэнь неожиданно начал излучать яркие лучи, а затем выпустил безграничное количество энергии. Бах! Раздался сильный звук удара, и все тело старика Сюань Лина отлетело назад, а затем упало на землю в отделенном месте. От этого неожиданно несчастного случая Ечен испугался и быстро побежал в сторону старика Сюань Лина, заботливо спрашивая: «Старшие поколения Сюань Лин, как вы?» Старик Сюань Лин, находясь немного в затруднительном положении, поднялся, покачал головой и сказал: «Со мной все в порядке». Ечен посмотрел на правую руку старика Сюань Лина и увидел, что вся рука старика Сюань Лина была разъедена, на руке появился обуглившийся участок, на котором проявлялась разломанная кость. На самом деле, пусть даже если культиватору на границах Ши Шэнь отрежут руку, то за очень короткое время может вырасти новая рука. Однако этот иероглиф Чи Шэнь на самом деле был очень сильным, и правая рука старика Сюань Лина восстанавливалась очень медленно. Старик Сюань Лин посмотрел на свою темно-серую правую руку и, горько улыбаясь, сказал: «Это всего лишь небольшое ранение, в скором времени все заживет. Я могу всего лишь проводить тебя до этого места, и у меня нет возможности войти внутрь замка». Даже у старшего поколения Сюань Лина нет возможности войти, на самом ли деле я смогу войти туда? На твоем теле есть ци души звезды Тянь Юань. Я верю в тебя и верю, что ты несомненно сможешь войти», — уверенно говорил старик Сюань Лин. Он смотрел на те большие двери и думал, что, будучи шишенем звезды Цзы Юнь, он уже так долго защищал звезду Цзы Юнь, но тем не менее у него нет возможности войти внутрь этих дверей. Смотря на старика Сюань Лина, Ечен молчал некоторый период времени, затем немного кивнул головой и сказал: «Хорошо, тогда попробуем». Глава 624. Таинственная жемчужина Цзы Юнь. Ечен медленно направился идти в сторону тех больших дверей, сооруженных из амулетов, и его расстояние становилось все ближе к иероглифу Чи Шэнь. Чем ближе он приближался, тем сильнее ощущал сильное давление. От этой величественной ци Ечен ощущал в своей голове, будто все его тело полностью очищалось. Словно перед собой он мог увидеть один беспредельный участок звездного неба, а вся сюань ци в теле Ечена непрерывно очищалась, а метательный нож в его голове тоже начинал жужжать. Чем ближе Ечен подходил к тому иероглифу Чи Шэнь, тем больше уменьшалась сила давления, которую он ощущал. Словно кто-то смутно звал его, и он шаг за шагом шел вперед. Затем Ечен протянул руку и захотел открыть дверь, но тем не менее обнаружил, что эта большая дверь была нематериальной, и рука Ечена исчезла внутри этой большой двери. Ечен удивленно смотрел на все это и продолжал идти вперед, и его тело постепенно полностью исчезло внутри этих больших дверей. Он на удивление прошел те большие двери. Увидев, что силуэт Ечена вошел в большие двери, на застывшем лице старика Сюань Лина наконец появилась небольшая улыбка, но в этой улыбке было немного горечи. Он на самом деле избранный человек душой звезды Тянь Юань. В матовых глазах старика Сюань Лина промелькнуло своего рода выражение счастья. Неизвестно, о чем он думал в данный момент, но он просто спокойно стоял и ждал от Ечена новостей. Внутри дворца Цзы Юнь Ечен смотрел на все, что было впереди него, с удивлением. Внутри дворца, в середине, был один пруд, окружностью примерно 100 метров. Внутри этого пруда была жидкость фиолетового цвета, которая бурля стекалась внутрь этого пруда. На пруду была одна маленькая тропинка, которая вела вперед, а в середине пруда, в воздухе, летал один участок равнины, и на нем спокойно летали две вещи. Одной вещью была длинная шелковая лента фиолетового цвета, а вокруг нее непрерывно кружилась одна красная жемчужина, которая была с размером серебряного диска. Согласно описаниям старика Сюань Лина, та шелковая лента должно быть является легендарным предметом Да души звезды, Небесные сети Цзэюнь. А что за вещью является эта жемчужина? Старик Сюань Лин вообще не говорил о ней. Неужели в той книге, которую добыл старик Сюань Лин, вообще нет никаких записей о этой жемчужине, и старик Сюань Лин вовсе не знал о ее существовании? Эта жемчужина, кружащая вокруг предмета Дао души звезды, небесных сетей Цзэюнь, должно быть непростая. Он никак не ожидал, что эти небесные сети Цзэюнь получится так легко добыть. Ечен все еще полагал, что все будет намного сложнее. Однако он немного поразмышлял и думал, что даже старик Сюань Лин, будучи культиватором на границах Шишень, остался снаружи, потому что ему был прегражден путь. Значит, эти небесные сети Цзэюнь не так-то и просто заполучить. Ечен только собирался идти вперед, как он тут же ощутил скоп страшной ци, которая смутно доносилась до него. Он посмотрел внутрь пруда, и под водой пруда, внутри этой густой фиолетовой жидкости, словно было спрятано что-то страшное, отчего сердце Ечена невольно замерло. Неужели внутри этого пруда спрятано что-то, что не позволяет людям завладеть небесными сетями Цзэюнь? Ечен выпустил душу и хотел посмотрел, что же все-таки спрятано внутри в этом пруду, однако он потерпел неудачу. Как только его душа коснулась той фиолетовой жидкости, то начала непрерывно таять, поэтому у него не было возможности полностью проверить, что же было внутри этой фиолетовой жидкости. Чувство страха перед неизвестностью начало доноситься от его сердца. Ечен глубоко вздохнул и думал, что если старик Сюань Лин не ошибается, то он, должно быть, является избранным человеком душой звезды Тянь Юань и специально посланным сюда, значит, скорее всего, никаких проблем не должно возникнуть. Пусть даже если и есть какая-то нечисть, которая защищает небесные сети Цзэюнь, но, возможно, Ечен сможет наладить с ней связь, и тогда все пройдет без проблем. Во всяком случае, это был всего лишь один его двойник, и пусть даже если он умрет, ничего страшного не случится. Ечен уверенным шагом вступил на маленькую тропинку, находящуюся на пруду, и на всем пути шел вперед. Ечен словно ощущал, как внутри этого фиолетового пруда была пара глаза, которая наблюдала за ним. Ечен изо всех сил подавлял это необыкновенное чувство на сердце, и шаг за шагом решительно направлялся вперед. Его правая рука наконец смогла коснуться тех небесных сетей Цзэюнь, и он ощутил эту нежную структуру небесных сетей Цзэюнь, после чего своего рода могущественная ци ударила ему в лицо. Эти небесные сети Цзэюнь несомненно были одним очень могущественным предметом Дао. Однако, неожиданно Ечен сморщил брови. Эти небесные сети Цзэюнь, должно быть, можно считать предметом Дао наивысшего разряда, однако они вовсе не были предметом Дао души звезды, о котором говорил старик Сюань Лин. Они максимум были одним предметом Дао высшего разряда. Ечен, можно сказать, был человеком, который встречал предметы Дао души звезды и знал, что ци, исходящая от предмета Дао души звезды, полностью отличается от ци, которая исходит от простого предмета Дао. Простой человек, должно быть, не смог бы этого распознать, однако душа Ечена могла легко ощутить эти небольшие различия. Один предмет Дао высокого класса, небесные сети Цзэюнь, выдают за предмет Дао души звезды. Ечен неожиданно начал осознавать, что это дело было немного странным. Неужели те данные, которые получил старик Сюань Лин, были неточными? Предмет Дао души звезды, небесные сети Цзэюнь, вообще не существуют? Или же эти небесные сети Цзэюнь только лишь являются подменой, а настоящий предмет Дао души звезды, небесные сети Цзэюнь, спрятаны в другом месте? Ечен немного нахмурил брови и думал, что же в конце концов за дела? Неужели 12 владык звезды, перед тем, как соорудить этот дворец Цзэюнь, намеренно оставили ошибочные данные, чтобы потом направить потомков в это место? Однако в чем был скрытый смысл 12 владык звезды поступать именно так? Ечен 100 раз все обдумал, и все равно не мог понять. Затем его взор направился на ту красную жемчужину, которая находилась рядом. Эту красную жемчужину можно было взять только лишь двумя руками. Поверхность этой жемчужины была гладкой, в середине непрерывно мелькали золотистые и ослепляющие глаза лучи света. Только лишь разок взглянув на ее, Ечен сразу же смог ощутить, что у этой красной жемчужины была необыкновенная ци. Эта красная жемчужина и есть настоящий предмет Дао души звезды. Тут же он увидел на краю жемчужины несколько выгравированных слов, которые были с размером рисовое зернышко. Там было написано: «Таинственная жемчужина Цзэюнь». Настоящим предметом Дао души звезды вовсе не являются те небесные сети Цзэюнь, а это таинственная жемчужина Цзэюнь. Небесные сети Цзэюнь непрерывно кружились вокруг той таинственной жемчужины Цзэюнь. Несмотря на то, что это был один предмет Даана и высшего класса, однако эти небесные сети Цзэюнь были всего лишь фоном для таинственной жемчужины Цзэюнь. В чем же все-таки дело? Старик Сюань Лин вообще не говорил ничего касаемо какой-либо таинственной жемчужины Цзэюнь. Эти небесные сети Цзэюнь всего лишь прикрытие, и эта таинственная жемчужина Цзэюнь на самом деле является настоящей ценностью. Те 12 владык звезд сделали это намеренно. В голове Ечен непрерывно просачивалась одна мысль за другой, а выражение лица постепенно начало становиться спокойным. Те 12 владык звезды, конечно же, намеренно так сделали, однако почему все-таки они поступили именно так, чтобы от чего-то принять меры предосторожности? После этих мыслей Ечен достал небесные сети Цзэюнь, а затем его правая рука потянулась к таинственной жемчужине Цзэюнь. Рядом с таинственной жемчужиной Цзэюнь циркулировали лучи света, которые содержали в себе несравненную энергию. Именно в тот момент, когда кончик пальца Ечена коснулся таинственной жемчужины Цзэюнь, неожиданно, скоп несравненно могущественной Ци заблокировал Ечена. Он вообще не мог пошевелиться, и все тело словно окоченело. Словно один огромный зверь глубочайшей древности уставил на Ечена свой пристальный взгляд, отчего на его сердце появилось немного страха. Что это в конце концов за существо? Ечену даже было очень сложно повернуть свою голову, а вокруг эта фиолетовая жидкость неожиданно начала бурлить, и жидкость непрерывно поднималась вверх, словно что-то огромное вырывалось наружу. Ечен очень напугался, он захотел убежать, однако он вообще не мог противостоять этой страшной Ци. Не то что он, культиватор на границах Шэнь Сюан, даже Дао Сюан и Чжань Хуан не смогли бы противостоять, ведь тут как минимум была Ци на уровне Шишень. Даже старик Сюань Лин тоже не смог бы противостоять этому скопу Ци. Неужели на этой звезде Цзэюнь спрятан другой Шишень? В голове Ечена с быстрой скоростью проносились мысли, и неожиданно из фиолетовой жидкости вырвался столб воды, и внутри этой фиолетовой воды неожиданно появилась одна огромная змея длиной несколько сотен метров. Все тело этой змеи состояло из кроваво-красной чешуи, а на спине была пара крыльев, словно, как у летучей мыши. Т.С. Она высунула свой язык, а ее глаза, которые были словно медные колокола, пристально уставились на Ечена. Тело Ечена даже не достигало размера ее глазного яблока, и Ечен отчетливо видел свое отражение в глазах этой огромной змеи. Эта огромная змея кольцом сложилась вокруг пруда, а ее голова повисла сверху таинственной жемчужины Цзэюнь. Ее красный язык время от времени кружил вокруг тела Ечена, и Ечен ощутил, что Сюань Ци из его тела словно начала вытягиваться.